Я промолчал. Ответить было как будто нечего. Я-то еще в очень раннем возрасте поставил перед собой вполне определенную и ясную цель, поэтому его слова меня немного рассердили. Но я тут же себя одернул. Чисто интуитивно я угадывал в душе этого мальчика какую-то смутную тревогу. То ли недодуманные мысли, то ли неосознанные чувства не давали ему покоя, гнали его неведомо куда. Он будил во мне непонятное сочувствие. В сущности, я разговаривал с ним впервые и только теперь оценил, какой у него мелодичный голос. Это был до странности убедительный голос, голос-бальзам. Такой голос и подкупающая улыбка, эти выразительные черные-причерные глаза. Да, можно было понять, чем он пленил Изабеллу. В нем и в самом деле было что-то очень пленительное. Он повернулся ко мне и спросил без тени смущения, но глядя на меня пытливо и не без лукавства. «Правильно, я думаю, когда мы вчера уехали танцевать, у вас там был разговор обо мне?» «Было о вас». «Я так и думал. Раз уж дядю Боба вытащили обедать, он терпеть не может бывать в гостях. Вам, как я понимаю, предлагают хорошее место». «Замечательно». «И что же, вы ответите согласием?» «Едва ли». «Почему?» «Не хочется». Не люблю я вмешиваться не в свое дело, но тут мне подумалось, что именно потому, что я человек посторонний, да еще приехавший из другой страны, он сам не прочь поговорить со мной. Существует мнение, что когда человек ни на что иное не пригоден, он становится писателем, усмехнулся я. «Это не для меня. Таланта нет. Так что же вам хочется делать?» Он озарил меня своей чарующей улыбкой. «Бездельничать?» «Едва ли Чикаго самое подходящее для этого место», — сказал я. «Ну а пока я вас покину. Вы читайте, а я хочу заглянуть в Йельский альманах». Я встал. Когда я уходил из библиотеки, Ларри все еще читал Уильяма Джеймса. Я позавтракал в клубе один и решил еще часок посидеть в библиотеке, выкурить в тишине сигару, почитать, написать кое-какие письма. Ларри по-прежнему был погружен в свою книгу. Казалось, он так и не сдвинулся с места после нашей беседы. И в 4 часа, когда я уходил, он все еще был там. Меня поразила его усидчивость. Он не заметил, когда я вошел, когда вышел. У меня было несколько дел в городе и в клубе «Блэкстоун». Я вернулся только к вечеру, переодеться, чтобы ехать обедать. Из чистого любопытства я по дороге опять заглянул в библиотеку. Теперь там было порядочно народу, большинство читали газеты. Ларри сидел все в том же кресле, углубившись все в ту же книгу. Чудеса!